ведь его слова могли привести только к добру. У нее не было на этот счет сомнений. Ей тоже предстояла одинокая жизнь, и надо было прожить ее как-то по возможности по-хорошему. Но она не решалась проявить нескромность, как, вероятно, сделали бы другие на ее месте. Боялась оскорбить его. Она встала. «Пора домой», — сказала она. И он пошел проводить ее через выгон. Собака весело бежала впереди. «Я рада, что побывала у вас. Рада, что вы рассказали мне. Рассказали все, как было. Теперь это будет с тобой всегда. Такое не позабудешь. И я не хочу ничего забывать. Если бы я не рассказал тебе все, как оно было, ты бы напридумывала себе невесть чего пострашнее. Да, о да, так оно и было. Так и было. И во сне, и наяву она видела перед собой Бена с изуродованным, раздробленным лицом, неузнаваемого, стонущего от боли, медленно, в полном одиночестве, отдающего Богу душу, под тяжестью придавившего его дерева. Значит, все было не так страшно. И, быть может, узнав правду, она еще найдет в себе силы жить. Поттер сказал: «Я стану заглядывать к тебе. Загляну, как пойду мимо». И она знала, что он не будет навязчив. Он кликнул собаку, а Рут стояла в воротах и слушала, как замирали вдали его шаги. Ночь была теплая, ясная, и, поглядев на небо, она вспомнила, как Бен называл ей звезды, старался научить ее распознавать их. Он говорил: «Это легко. Это все равно, что знакомиться с городом, запоминать улицы, по которым ходишь. Это совсем просто, если часто смотреть на небо». Но карта звездного неба так никогда и не стала понятна ей. Звезды, казалось, каждую ночь меняли свои места. Они были как попало раскиданы по небу, словно цветы на лугу. А вот их названия нравились ей. Бен записал для нее некоторые из них, и ей доставляло удовольствие повторять их для себя вслух. Персей, Водолей, Туманность Андромеды, Большая Медведица, Возничий, Эридан, Жираф, Плеяды. Но даже еще маленьким ребенком она не могла поверить, как верили другие, что рай где-то там высоко-высоко над головой, где звезды. Потому что в ночном небе было что-то пугающее, какой-то пронизанный ветром холод и пустота. Нет, ей всегда чудилось, что рай где-то здесь, вокруг нее, не дальше кончиков ее пальцев. И если бы только ей дано было его увидеть, она бы увидела, и это было бы что-то на удивление знакомое. Она чувствовала это и теперь. Если протянуть руку, она уронила руку. Ничего не получалось. Оставалось только ждать, и насколько хватит сил, продолжать как-то жить. Но сегодняшний день не пропал зря. Что-то было достигнуто, какой-то шаг сделан. Она пошла садом загнать кур. Временами ее охватывало сомнение, дожила ли она, существовала ли до Бена, потому что, казалось ей, это он научил ее всему, что она знала, и она привыкла целиком полагаться на него. У нее никогда не возникало ни сомнений, ни вопросов, когда он ей что-нибудь говорил, и не было нужды мыслить самостоятельно, а теперь это стало необходимо. И тем не менее, пока осень захватывала в свои объятия всю округу, все, что Рут видела вокруг, слышала, открывала, узнавала, все пришло к ней от Бена. Казалось бы, в те долгие годы, прожитые дома с отцом, она не могла не замечать течение времени, с смены времен года, изменений погоды. Но ей